Глава 15. Дамир. Спустя 3 года. «Алимов, проходи!» Захожу в кабинет Семена Павловича, предварительно сбив со ступней прилипший снег. «Товарищ полковник?» «Ой, ладно, давай без официоза, Дамир. Заходи, сквозняк мне не создавай!» Наблюдая за тем, как я сажусь на стул, Воронин подталкивает ко мне чашку чая с блюдцем, на котором аккуратно выложены кубики сахара. «На вот, перекуси». «Вы решили меня сразу с корабля на бал отправить?» Беру чашку и делаю несколько глотков. После суток на поезде хотелось бы чего-то более весомого, но пока так. «Приходится. Кто ж знал, что погода такая будет у тебя там в Северодвинске, что на несколько дней остановится все движение? Думал, приедешь, успеешь вникнуть в дело. А ты прямо день в день», — возмущается Воронин, «как будто это я виноват в снегопадах, атаковавших север страны в последние дни. Это не ко мне претензии. Как только возобновили поезда, я прыгнул в первый. Полгода на севере даже для меня слишком». «Ну, зато нарыл группу этих уродов», — возмущенный тон полковника приобретает легкий окрас одобрения. «Это максимум, на который он вообще способен. Поэтому можно смело считать его высшей степенью похвалы». «Грамота и премия полагается, ты в курсе?» «Ну да», — хмыкаю, отпивая горячий крепкий чай. Желудок губкой впитывает жидкость, недовольно сжимаясь от скудного пайка. «Спасибо», — игнорирую разрастающееся чувство голода. «Ладно, что там у нас? В 2 словах можно, чтобы я хоть понимал, с чем дело буду иметь?» Семен Павлович по своему обыкновению кладет руки на стол и переплетает пальцы, делая круговые движения большими. «Значит, слушай, Алимов. Надеваешь свой самый лучший костюм, чтобы выглядеть дорого-богато, и едешь прямо сейчас в галерею. Мутную галерею. Если помнишь, год назад на них поступали заявления о подделке экспертиз, но потом все затихло, и дело мы закрыли. Сейчас эта чертовщина возобновилась. Уже 2 человека официально пожаловались на то, что их опрокинули на деньги. Все бы ничего, можно было бы проигнорировать, записать висяки еще раз, так как дело без доказательств. Но человек, которого кинули эти скоты, мой близкий друг. Сам понимаешь, надо действовать. Дела, в которых фигурирует круг знакомств начальства, всегда априори решаются быстрее. Удивляться нечему, поэтому просто молча слушаю дальше. «Так вот, там сегодня у них какая-то выставка новых работ. Надо, чтобы ты засветился. А завтра повезешь туда картину на экспертизу. Проверим, что у них и как. Еще одного человечка тебе в подмогу мы туда посадили. Но пока особых продвижений нет. Вон папка. Там ты все прочитаешь более подробно». Кивок на тонкую картонную папку на углу стола. «Если возникнут вопросы, Катюша поможет». Чай едва не возвращается назад на очередном глотке. «Катя?» «Да. Она теперь твой стажер, Алимов». «Твою же! Кате мне только не хватало». Возвращаю чашку на блюдце. Пить желание отпадает. «Товарищ полковник, я предпочитаю работать сам». «Ты и так сам полгода батрачил», — отрезает Воронин. «Потому что мне так удобно». «Не спорь со мной, Дамир. Я сказал, что это дело будешь вести с Катей. Она деваха смышленная, поможет». «Ну да, это поможет». Стискиваю зубы. Спорить бесполезно. Если Воронин что-то решил, значит, изменить это решение нет никаких шансов. «Вы знаете, Семен Павлович, я всегда предельно честен». Произношу сдержанно. Поэтому скажу, как есть. Панькаться с вашей дочкой не стану. Если будет косячить, спрошу, как с других. «Ты пыл свой поубавь, Дамир. Будет косячить, разбирайся», — рявкает полковник. «Но умеренно. А ты, не будь одним из лучших, за то, что нрав мне свой показываешь, мог бы на том севере, откуда только вернулся, поселиться. Но я добрый, цени это». Молчу. Мы оба знаем, что хорошей статистикой от дела он может похвастаться перед вышестоящими в большей степени благодаря мне. Поэтому, если кто-то и должен ценить, то уж точно не я. Встаю из-за стола. Я могу идти? Иди. Давай там долго не возись. Выставка уже началась. Машина ждет на улице. Киваю и, забрав папку, выхожу из кабинета. Настроение дрянь. После суток качки в поезде хочется в душе спать, а не картины рассматривать. Надеюсь, там будет что перекусить. На ходу надеваю куртку, пожимая руку сослуживцам, которых не видел почти 6 месяцев. Выйдя на улицу, вдыхаю легкий морозный воздух, успокаивающий нервы. Я дома. Оказывается, соскучился, хотя думал, что Корней не пускаю. «Здорово, Дамир!» — звучит приветливо справа. Серега Карпов, младший лейтенант, а по совместительству мой хороший знакомый. Жму протянутую руку. «Здорово, Серый!» «Давно вернулся?» «Да только что. С поезда сошел 1 час назад». «И сразу сюда?» — присвистывает Карпов. «Ну?» Воронин вызвал. «Говорит, срочно, без тебя никак». Серега смеется. Ну тогда паши, брат. Суббота, вечер, а ты уже на задании. Прямо бонус вытащил». Не то слово. «Дамир!» Снизу ступенек доносится знакомый голос. Как наждачкой по нервам, честное слово. Без особого желания поворачиваю голову. Внизу, укутавшись в полушубок, топчется Катя. На ногах туфли, несмотря на погоду, а из-под полушубка виднеется коктейльное платье. Похоже, она уже во всеоружии. «О, ты с Катюшей!» — понимающе округляет глаза лейтенант, в которых даже не пытается спрятать сочувствие. Никто не хочет связываться с дочерью Воронина. Она как заноза в одном месте. Достать не достанешь, и приходится терпеть. «Еще один бонус», — констатирую неприятный факт. «Тогда удачи», — хмыкнув, спускаюсь. «Привет, Дамир!» На покрытом тонной косметике лице расплывается приторная улыбка. Вторая причина, почему я не хотел связываться с этой занозой. «Привет, Катя. Поехали». Обхожу машину и сажусь рядом с водителем. Девчонка забирается на заднее сиденье. Перекинувшись парой фраз с Костей и Катей, доезжаем ко мне домой. Требуется 20 минут на то, чтобы из дорожной одежды переодеться в костюм и отправиться в пункт назначения. Катя, получив отказ на просьбу подняться со мной, пока я буду собираться, недовольно дует губы. Но, как я и сказал, возиться с ней нет и в мыслях. Нужно было думать прежде, чем навязывать мне девчонку, которая, как уже полгода, как рисует явно недружеские картинки в голове касательно меня. Павлович об этом, конечно, не в курсе. Может сказать, тогда сам отошлет ее куда подальше. Или меня. Так, а теперь, Кать, давай еще раз. По пути в галерею оборачиваюсь назад. Цель, ради которой мы едем в галерею. «Ты не изучал дело?» Ворчливо удивляется брюнетка, изгибая свою чрезмерно широкую бровь. «Когда мне было это сделать? В душе?» Выдохнув, Катя закатывает глаза. «В общем, слушай, в галерее работает наша главная подозреваемая». Без особого желания следует пояснение. «Некая Мария Белова». «Мария Белова?» Внутри, при упоминании знакомых имени с фамилией, все сжимается. «Да. Эксперт, проводивший экспертизы обеих картин. На документах стоят ее подписи, а значит, она имеет прямое отношение к махинациям, проводимым в этой галерее». «Что за махинация?» — спрашиваю на автомате. «Мы подозреваем, что они подменивают картины. Оригиналы забирают себе, а владельцам возвращают копии. При этом с чистой совестью выдавая заключение о том, что работа поддельная. Доказать их вину пока невозможно, так как у обоих владельцев нет документов, которые бы могли хоть как-то подтвердить их право на эти картины. У первого свидетельства о происхождении полотна сгорело в пожаре, а у второго его и не было. Картина переходила из поколения в поколение. Все эти нюансы эта Мария знала. Так как перед принятием картины они выясняют всю информацию и просят заполнить анкету. Мария Белова, галерея. Так, стоп, говорю резче, чем требуется, потому что мозг пытается усердно сопоставить имеющиеся факты. В последний раз я общался с Иваном около 3 месяцев назад. Он тогда с восторгом рассказывал о том, что Маше удалось найти работу в Москве в какой-то относительно недавно открывшейся галерее, что ее зарплата в 2 раза выше, чем у него самого. И если так пойдет дальше, то его дочь сможет забрать их из той дыры через каких-то 2 лет. Просил встретиться с ней и удостовериться, что она в порядке. Но из-за командировки я не смог. Собирался позвонить ей по приезду. Подозрение ядовитой змеей ползет под кожей. Каков процент того, что Мария Белова — это моя Маша? Маша, из-за которой я не приезжал в родной город на протяжении 3 лет, чтобы не ворошить прошлое. Маша, своей искренностью и прямотой, вывернувшая меня наизнанку. Девочка, прячущая слезы, чтобы не выглядеть слабой, но открыто признавшаяся в своих чувствах. Перед глазами всплывает ангельский образ светловолосой девочки, из-за которой я не смог удержать себя в руках. Девочки, умеющие улыбаться так, что меня цепляло каким-то необъяснимым образом. Да ну, бред. Это точно какая-то другая Мария Белова. Просто идиотское совпадение. У тебя фото есть? Этой Беловой? В нетерпении впиваясь в Катю глазами, одновременно переваривая полученную информацию. В кабинете есть? С собой не вожу. А что? В пристальном взгляде дочери полковника проблескивает любопытство. Она хоть и молодая еще, а, как сказал Семен Павлович, не глупая. Если что-то заподозрит, будет копать как крот, пока не доберется до истины. И хоть я на 100% уверен, что речь идет не о моей Маше, но от перестраховки еще никто не страдал. Ничего, врага надо знать в лицо. Отвечаю и отворачиваюсь, утыкаясь в лобовое стекло сосредоточенным взглядом. «Сейчас приедем и покажу тебе ее», — прилетает с заднего сиденья. «Ничего особенного. Смазливая блондинка с внешностью невинной куклы». Тук-тук-тук. «Да не может этого быть».